Глава 15. Свет в окне. Барнаби, продолжая потирать подбородок, посмотрел на нее пустым, ничего не понимающим взглядом. Рэмпл был готов поклясться, что Малый совершенно искренне удивился, причем настолько удивился, что даже не до конца понял ее слова и теперь смотрел на нее так, будто увидел впервые. Потом он заговорил тихим, вразумляющим тоном, контрастировавшим с его недавней манерой. «Розетта, теперь тебе стоит быть осторожнее», — заметил он. «Ты уверена, что знаешь, о чем говоришь?» «Да, вполне». Хедли поспешил вмешаться. «В половине одиннадцатого? Откуда вы знаете, что здесь горел свет, если вы в это время были с нами у себя дома?» «Нет же, вспомните. В это время я была не дома, а в лечебнице. В палате вместе с доктором и моим умирающим отцом. Не знаю, известно ли вам это, но задний фасад лечебницы выходит прямо на заднюю стену этого дома. Я выглянула в окно и заметила, что в этой комнате горел свет. И, кажется, еще в ванной, хотя насчет последнего я не уверена». «Как вы так точно называете комнаты, если раньше здесь никогда не были?» — строго спросил Хедли. «Я с большим вниманием изучала местную обстановку с тех пор, как мы сюда вошли», — ответила она с безмятежной флегматичной улыбкой, которая напомнила Рэмпалу Милса. «Прошлой ночью я понятия не имела, что это за комнаты. Я только знала, что он снимает здесь квартиру и примерное расположение ее окон. Шторы были не до конца задернуты, поэтому я заметила, что здесь горит свет». Барнаби все еще смотрел на нее с мрачным любопытством. «Секундочку, мистер... инспектор... Он потер плечо. «Ты уверена, что не ошиблась с окнами, Розетта?» «Вполне, мой дорогой. Этот дом находится по левую сторону в самом конце переулка, и твоя квартира на последнем этаже». «И ты утверждаешь, что видела меня?» «Нет, я сказала, что видела свет в окнах. Но кроме тебя и меня об этой квартире никто не знает. Потом ты пригласил меня сюда, а я сказала, что приду». «Боже!» — воскликнул Барнаби. «Интересно, как далеко ты готова зайти?» Он похромал вперед, опуская кончик рта каждый раз, когда ему приходилось опираться на трость, и тяжело опустился на стул, откуда продолжил наблюдать за Розеттой. Торчащие во все стороны волосы придавали ему странный настороженный вид. «Пожалуйста, продолжай. Я весь внимание. Да. Мне очень любопытно, как далеко у тебя хватит дерзости зайти». «Ах, интересно тебе», — бесстрастно спросила Розетта. Она развернулась, но ее решимость дала трещину, потому что невозмутимое лицо очень быстро стало несчастным, словно она в любую минуту могла заплакать. «Хотелось бы мне лучше знать саму себя. Хотелось бы мне знать больше о тебе. Я сказала, что мы должны определиться с отношениями», — обратилась Розетта Хедли. «Однако сейчас я совсем не знаю, нужны ли мне какие-либо отношения с ним. Если бы я только могла понять, он правда сочувствует, он правда просто старый добрый... старый да...» «Только не говори, друг семьи», — не выдержал Барнаби. «Ради всего святого, не называй меня другом семьи. Мне и самому бы хотелось с тобой определиться. Хотелось бы понять, ты говоришь правду или ты маленькая. Прошу простить меня за неджентльменское поведение. Хитрая лиса». Розетта уверенно продолжила свою тираду. «Или он на самом деле этакий вежливый шантажист, которому нужны вовсе не деньги?» Она снова взбеленилась. «Лиса? Да. Можешь сразу сучкой назвать. Признаю за собой. Я вела себя и так, и эдак. Зачем? Да за тем, что ты все вокруг отравил своими постоянными намеками. Я даже не уверена, были это намеки или просто мое разыгравшееся воображение. Хотелось бы мне знать, ты вел себя как честный шантажист или не очень?» Хадли вмешался. «Намеки на что?» «О, если вам так нужно знать, на прошлую жизнь моего отца». Розетта сцепила руки перед собой. «В том числе на мое происхождение и на то, не стоит ли назвать меня еще каким ласковым словечком вдобавок к сучке. Но это не важно. Меня это ни капли не волнует. Меня больше беспокоит вся эта ужасная история, которая может быть связана с моим отцом. Я не знаю. Может, это были даже не намеки. Однако в моей голове почему-то поселилась мысль, будто старик Дрейман — шантажист. Прошлым вечером Джером попросил меня прийти сюда. Зачем, зачем, зачем? Я подумала, наверное, это потому, что Бойд всегда приходит ко мне по субботам. Джером выбрал этот вечер специально, чтобы пощекотать свое самолюбие. Однако я не хотела верить и не хочу в то, что Джером сам решил заделаться шантажистом. Пожалуйста, поймите меня. Мне он правда нравится, ничего не могу с собой поделать, из-за чего ситуация становится еще хуже. Давайте сразу и проясним все тогда. Прояснил Хэдли. Вы на что-то намекали, мистер Барнаби? Наступила продолжительная тишина. Барнаби сидел и разглядывал свои руки. Голова его была опущена, он дышал медленно и тяжело, словно человек, который в смятении чувств пытался решить, как ему быть. Хэдли пришел к выводу, что торопить его не стоит. Наконец Барнаби поднял голову. «Я никогда не задумывался», — начал он. «Намекал ли я на что-то? Да. Если быть до конца честным, то полагаю, что намекал. Но вовсе не специально. Клянусь, моей целью никогда не было». Он уставился на Розетту. «Иногда мысль, которая постоянно крутится в голове, сама вылетает. Может, тебе просто кажется, что ты задаешь невинный вопрос, а на самом деле...» Он выдохнул с отчаянным видом и пожал плечами. «Для меня это была просто интересная игра на дедукцию. Мне и в голову не приходило, что я вмешиваюсь не в свои дела. Клянусь, я даже не думал, что кто-то на меня обращает внимание, не то что берет мои слова близко к сердцу. Розетта, если это единственная причина, по которой ты заинтересовалась мною, испугалась меня, полагая, что я тебя шантажирую, тогда прошу прощения, я понял свою ошибку. Хотя, насколько я ее понял...» Барнаби снова уставился на свои руки, сжал их и разжал, потом медленно обвел взглядом комнату. «Взгляните на это место, джентльмены. Обратите особое внимание на гостиную, сходите туда. И тогда вы получите ответ. Великий сыщик или бедный замечтавшийся осел с больной ногой?» Хэдли секунду помедлил. «И удалось ли великому сыщику что-то разузнать о прошлом Гримо?» «Нет. Неужели вы думаете, что если бы я узнал, то захотел бы вам рассказать?» «Посмотрим. Может, нам еще удастся вас убедить. Знаете ли вы, что в ванной, в которой вчера, по словам мисс Гримо, горел свет, остались следы крови? Знаете ли вы, что вчера в районе половины одиннадцатого прямо под вашими окнами был убит Пьер Флей?» Розетта громко вскрикнула. Барнаби резко поднял голову. «Флея уби... Следы крови? Нет, где? Боже, что вы имеете в виду?» «Флей снимал комнату на этой улице. Мы думаем, он шел сюда, когда его убили. Как бы то ни было, в него выстрелил тот же человек, который убил доктора Гримо. Можете ли вы подтвердить свою личность? Например, можете ли вы доказать, что вы не приходитесь братом доктору Гримо и Флею? Барнаби уставился на Хедли. Потом, с трудом, слегка покачиваясь, встал на ноги. «Боже правый, да вы с ума сошли!» — спросил он тихо. «Брат! Теперь я понимаю. Нет, я не его брат. Неужели вы думаете, что если бы я был его братом, я бы увлекся?» Он осекся, взглянул на Розетту, и на его лице выразилось смятение. «Разумеется, я могу это доказать. У меня где-то должно лежать свидетельство о рождении, и я могу назвать имена людей, которые знали меня всю жизнь. Брат!» Хедли потянулся к дивану и поднял моток веревки. «Что насчет этой веревки? Она тоже является частью вашей игры в великого сыщика?» «Вот эта штука?» «Нет». «Что это?» «Я первый раз ее вижу, брат». Рэмпл посмотрел на Розетту Гримо. Она плакала, руки безвольно повисли вдоль тела, лицо было бесстрастным, но в глазах блестели слезы. «Можете ли вы доказать, — продолжил Хедли, — что вы не были в этой квартире прошлым вечером?» Барнаби сделал глубокий вдох. Его мрачное лицо посветлело от облегчения. «Да, к счастью, могу. Прошлым вечером я был в моем клубе примерно с 8 вечера, может, даже немного пораньше, и ушел оттуда уже в 12 часу. Это могут подтвердить десятки людей. Если нужно конкретнее, можете спросить 3 человек, с которыми я играл в покер все это время. Вы требуете алиби? Прекрасно. У меня железное алиби, железнее не бывает. Меня здесь не было. Следов крови я здесь тоже не оставлял, где бы вы их тут, черт возьми, не нашли. Я не убивал ни Флея, ни Гримо, никого бы то ни было еще». Его массивная челюсть выступила вперед. «Что вы скажете на это?» Не успел Барнаби договорить, как инспектор резко повернулся к Розетте. Его волновало уже другое. «Вы все еще настаиваете на том, что видели здесь свет в 10:30?» «Да, но, Джером, я совсем не хотела...» «Когда мои люди прибыли сюда утром, электрический счетчик был отключен и свет не работал. Вы продолжаете настаивать?» «Я... да, по-прежнему в этом уверена. Но я хотела сказать, что, предположим, мистер Барнаби говорит правду. Вы утверждаете, что он вас пригласил сюда. Насколько правдоподобно то, что он пригласил вас, хотя сам собирался провести вечер в клубе?» Барнаби наклонился вперед и положил руку на руку Хедли. «Полегче. Давайте на чистоту, инспектор. Именно так я и сделал. Да, это был свинский поступок, но я его совершил. Послушайте, неужели мне придется это объяснять?» «Так, так», — раздался тихий, бурчащий голос доктора Фелла. Он достал платок и громко высморкался, чтобы привлечь внимание. Потом посмотрел на них с обеспокоенным выражением лица, постоянно моргая. «Хедли, мы уже порядком запутались. Позвольте мне немного прояснить ситуацию. Выражаясь словами мистера Барнаби, он сделал это, чтобы заставить мисс Гримо прыгнуть сквозь кольцо. Вот. Прошу простить мою прямоту, мэм, но раз уж эта конкретная пантера и не собиралась прыгать, ничего дурного тут нет, правда же? Что касается вашего замечания про отключенный свет, на самом деле все не так зловеще. Тут электрический счетчик работает за шиллинги. Кто-то сюда пришел, потом оставил свет включенным, возможно, на всю ночь. Но и счетчик намотал приличное количество электроэнергии, а потом свет отключился. Сомерс прибыл сюда первым, поэтому мы не знаем, в каком положении здесь были выключатели. «Проклятие, Хедли! У нас полно доказательств, что прошлой ночью здесь кто-то был. Вопрос только, кто?» Он посмотрел на остальных. «Хм, вы двое утверждаете, что никто больше не знал об этом месте. Предположим, ваша история в точности соответствует действительности, мистер Барнаби. А нужно быть полным болваном, чтобы начать врать о чем-то, что столь же легко проверить, как эту историю. Значит, кроме вас двоих, кто-то все-таки должен был знать». «Я точно никому не говорил», — повторил Барнаби, потирая подбородок. «Разве что кто-то увидел, как я хожу сюда. Или разве что...» «Иными словами, или разве что я кому-то об этом проболталась?» Розетта снова вспыхнула. Ее острые зубки прикусили нижнюю губу. «Но я никому не говорила. Даже не знаю, почему». Она в своем гневе была искренне удивлена этим фактом. «Но я и вправду никому и словечком не обмолвилась». «Однако у вас есть ключ от этой квартиры?» — спросил доктор Фелл. «У меня был ключ, но я его потеряла». «Когда?» «Ах, да откуда же мне знать? Я не обратила внимания». Розетта сложила руки на груди и стала ходить по комнате, покачивая головой. «Я хранила его у себя в сумочке, и только этим утром, когда собиралась пойти сюда, обнаружила, что его нет. Но вот что мне нужно понять...» Она остановилась и повернулась к Барнаби. «Я не знаю, ты мне нравишься или я тебя ненавижу. Если вся твоя нежность ко мне объяснялась только этим расследованием, если больше за этим ничего не стояло и твои ухаживания ничего не значат, скажи мне об этом немедленно. Что тебе известно о моем отце? Давай, расскажи. Мы в обществе полицейских, а они потом все равно все разузнают. Только не притворяйся. Ненавижу, когда ты притворяешься. Расскажи мне, что за братья?» «Вам дали хороший совет, мистер Барнаби», — сказал Хедли. «Вы написали картину, которая как раз идет следующим пунктом в нашем допросе. Что вам известно о докторе Гримо?» Барнаби прислонился к подоконнику, поза его была несколько развязной, хотя он этого и не сознавал. Он пожал плечами, в его бледно-серых глазах загорелся сардонический огонек. «Розетта, если бы я только знал, если бы я только догадывался, что мои детективные усилия можно принять за... Хорошо. Я расскажу вам в нескольких словах все то, что я рассказал бы тебе давным-давно, если бы знал, что это тебя так беспокоит. Твой отец однажды отбывал заключение в тюрьме рядом с соляными шахтами в Венгрии, а потом сбежал оттуда. Ничего ужасного, не так ли?» «В тюрьме? За что?» «За попытку устроить революцию. Так мне, по крайней мере, сказали. Я же считаю, что за кражу. Видишь, я полностью откровенен». Хедли быстро вмешался. «Кто вам это рассказал, Дреймон?» «Ага, значит, Дреймон все-таки в курсе». Барнаби напрягся и сузил глаза. «Да, я так и думал, что он должен знать, да. Это еще один факт, который я пытался выяснить, и, похоже, напрашивается вывод, что... Кстати говоря, а вам что об этом известно?» Он помедлил, а потом выпалил. «Послушайте, я вовсе не собирался лезть не в свое дело. Мне придется все объяснить, чтобы доказать это. Гримо никак не мог оставить меня в покое. Вы заговорили о картине. Картина была скорее следствием, чем причиной. Идея ее написать пришла мне случайно, и Гримо мне до последнего не верил. А виновата во всем та проклятая лекция с волшебным фонарем». «Какая лекция?» «С волшебным фонарем. Около полутора лет назад я случайно попал на нее, когда пытался укрыться от дождя. Она проходила в одном церковном зале где-то на севере Лондона. Барнаби повертел прижатыми друг к другу большими пальцами. Впервые на его лице появилось выражение безыскусной честности. «Хотелось бы мне поведать эту историю с налетом романтики, но вам нужна правда. Лектор рассказывал о Венгрии. Картинки, которые он проецировал с помощью волшебного фонаря, помогали ему создать мистическую атмосферу и поразить прихожан. И как же эта лекция захватила мое воображение!» Его глаза просияли. «Я увидел там один слайд, картинку, похожую на ту, что я потом написал. Сама она из себя мало что представляла, но вот история, которая ее сопровождала. Рассказ о трех одиноких могилах в гиблом месте подала мне пугающую идею. Дело в том, что лектор предположил, будто это могилы вампиров. Я пришел домой и принялся за работу в порыве вдохновения. Сколько бы я потом честно не говорил всем, что это фантазия, и в том месте я никогда не бывал, мне почему-то никто не верил. Когда я ее увидел, Гримо...» «Мистер Петтис нам рассказал, что Гримо при виде полотна оторопел», — бесстрастно произнес Хедли. «Или будто вы так сказали». «Оторопел? Еще как!» Он сжал голову в плечи и стоял молча, как мумия, уставившись на нее. Я подумал, что он так отдает дань моей работе. А потом я — святая простота. Барнаби ухмыльнулся и посмотрел на них искоса. «Возьми да и скажи. Земля на одной из могил трескается, видите? Он пытается выбраться. Все мои мысли тогда были о вампирах, разумеется. Однако он этого не знал. На секунду мне показалось, что он сейчас бросится на меня с мастихином». Барнаби рассказал незатейливую историю. По его словам, Гримо устроил ему целый допрос насчет картины. И не раз. Он допрашивал, наблюдал, снова допрашивал. И делал это так часто, что тут даже человек, не обладающий таким живым воображением, заподозрил бы неладное. Находиться под постоянным давлением было непросто, и Барнаби занялся расследованием ради обыкновенной самозащиты. Зацепками для него послужили несколько рукописных комментариев книги Гримо, герб над камином и случайно оброненные слова. Упоминая последнее, Барнаби посмотрел на Розетту с мрачной улыбкой. За 3 месяца до убийства Гримо прижал его к стенке, заставил поклясться, что тот сохранит секрет, и рассказал ему всю правду. Под «правдой» имелась в виду та самая история, которую Дреймон поведал Хедли и доктору Феллу прошлой ночью. Про чуму, про 2 погибших братьев и побег. Во время всего рассказа Розетта смотрела в окно с полубезумным отсутствующим лицом, но под конец на нем выразилось облегчение, и на глазах выступили слезы. «И это все?» — воскликнула она, тяжело дыша. «Вот и вся история. И я из-за этого беспокоилась все это время?» «Да, моя дорогая», — ответил Барнаби и сложил руки на груди. «Я же сказал, что ничего особенно ужасного здесь нет. Я просто не хотел рассказывать это полиции. Теперь же, раз ты настояла...» «Осторожнее, Хедли!» — шепотом предостерег доктор Фелл, хлопнув суперинтенданта по руке. Потом он прочистил горло и заговорил громче. «Хм, да. У нас тоже есть свои основания верить этой истории, мисс Гримо». Хедли решил зайти с другой стороны. «Допустим, все вами сказанное правда, мистер Барнаби. Вы же были в таверне Уорвик, когда Флей появился впервые?» «Да. Зная всю эту историю, неужели вы не связали его появление с событиями прошлого? Особенно, когда он упомянул три гроба. Барнаби помедлил, потом махнул рукой. «Честно говоря, связал. В ту ночь, в среду, я проводил Гримо до дома. По пути я молчал, все ждал, пока он сам мне что-нибудь скажет. Мы сели у камина в его кабинете, он выпил очень много виски, что с ним случалось редко. Я заметил, что он чересчур пристально смотрит в огонь». «Кстати говоря, где он хранил свои личные бумаги?» — вернул доктор Фелл с такой непосредственностью, что Рэмпл вздрогнул. «Вы случайно не знаете?» Барнаби бросил на него быстрый взгляд. «Об этом лучше спросить Милса», — ответил он настороженно, как будто хотел напустить тумана. «Возможно, у него был сейф. Насколько мне известно, он хранил бумаги в запирающемся ящике своего огромного стола». «Продолжайте». «Мы долгое время сидели и молчали. Между нами возникло то самое напряжение, когда собеседники хотят поднять определенную тему и гадают, думает ли другой о том же. Наконец я отважился и спросил, кто это был. Он издал один из своих типичных странных звуков, похожих на рычание собаки, собирающейся залаять, и повернулся в кресле. Потом, наконец, сказал, я не знаю, прошло столько времени. Может, это был доктор. Он был похож на доктора». «Доктор? В смысле, тот самый тюремный врач, который официально признал его больным чумой?» — уточнил Хедли. Розетту Гримо пробила дрожь. Она неожиданно присела, спрятав лицо в ладонях. Барнаби замялся. «Да. Послушайте, вы уверены, что мне стоит продолжать?» «Хорошо, хорошо. Решил меня шантажировать», — сказал он. «Видели этих тучных оперных певцов, исполняющих Мефистофеля Фаусте? Вот он выглядел точно так же, когда повернулся ко мне. Обе руки на подлокотниках, локти приподняты, как будто он собирается встать. На лице красные отблески пламени, постриженная бородка, вскинутые брови, ну, точь-в-точь. Я спросил у него, но на что он способен, пытаясь вывести его на откровенный разговор. Я подумал, что на самом деле он был замешан в чем-то более серьезном, нежели политическое преступление. Иначе неприятные отголоски не преследовали бы его так долго». Гримо ответил, «О, ничего он не сделает. У него никогда духу не хватало. Ничегошеньки не сделает». «А теперь...» Барнаби обвел взглядом всех присутствующих. «Раз уж вы попросили рассказать вам все, слушайте. Я не возражаю. Об этом уже и так все знают». Дальше Гримо сказал с его типичной прямотой. «Вы хотите жениться на Розетте, не так ли?» Я признался, что да. На что он ответил, «Очень хорошо, значит, так и будет». И начал кивать, барабаня по подлокотнику. Я рассмеялся и сказал. Намекнул, что у Розетты другие предпочтения. На что он ответил, «А, тот молодчик, я с этим разберусь». Розетта смотрела на него твердым, сверкающим и совершенно нечитаемым взглядом из-под полузакрытых век. И заговорила странным тоном, оттенок которого было трудно понять. «Так значит, ты обо всем уже похлопотал?» «Боже всемогущий, только не выходи из себя! Ты же знаешь, что это не так. Меня спросили, что произошло в тот вечер, я рассказываю». Его последними словами была просьба молчать обо всем, что бы с ним ни случилось. «Чего ты не сделал?» «Следуя твоим прямым указаниям». Барнаби повернулся к остальным. «Ну что же, джентльмены, это все, что я могу вам сообщить. Когда он примчался ко мне в пятницу утром за картиной, я был сильно озадачен. Но меня попросили не вмешиваться, и я не стал. Хедли, который все это время делал записи в своем блокноте, продолжил молча писать, пока не дошел до конца страницы. Потом он посмотрел на Розетту. Она снова сидела на диване, подложив подушку под локоть. Под шубкой она носила темное платье, однако голова ее была, как обычно, не покрыта. Тяжелые светлые волосы и квадратная форма лица как будто сочетались с красно-желтой кричащей расцветкой дивана. Розетта повернула дрожащую руку ладонью вверх и сказала: «Я знаю. Вы хотите меня спросить, что я обо всем этом думаю? О моем отце и всем прочем?» Она уставилась в потолок. «Я не знаю. У меня как гора с плеч упала. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я даже боюсь, что тут кто-то не договаривает. И зачем было это от меня скрывать? Я бы только восхитилась таким поступком старика. Это ужасно и отвратительно, и я рада, что в нем было столько дьявольского. Разумеется, если в прошлом он был вором». Она улыбнулась, смакуя мысль. «Трудно винить его в том, что он хотел замолчать эту историю, не так ли?» «Я совсем не это собирался спросить», — ответил Хедли, которого явно потрясла подобная широта взглядов. «Меня на самом деле интересует, почему вы неожиданно решили прийти сюда сегодня утром, если до этого всегда отказывались?» «Чтобы выяснить отношения, конечно же. И мне хотелось выпить. Понимаете, когда все вокруг становится настолько неприятным... Это пальто все в крови, которое мы нашли в шкафу». Увидев, как изменились лица окружающих, она вздрогнула и замолчала. «Что вы нашли еще раз?» — спросил Хедли, нарушив тяжелую тишину. «Пальто, внутри запачканное кровью. У него вся изнанка спереди была ею пропитана», — ответила она, сглотнув. Похоже, я забыла об этом упомянуть. Но вы сами виноваты. Не оставили мне и шанса. Стоило нам сюда войти, как вы накинулись на нас, словно... Да, пальто. Оно висело в шкафу для верхней одежды в холле. Джером его обнаружил, когда вешал свое пальто». «Чье это было пальто?» «В том-то и дело, что ничье. Я никогда его раньше не видела. Оно не подходит ни одному человеку в доме. Слишком большое для отца. Да и при виде его пестрой твидовой расцветки отец бы содрогнулся. Стюарт Миллс в этом пальто бы просто утонул. Дреймону же оно, наоборот, маленькое. А еще оно совершенно новое. Выглядит так, как будто его раньше ни разу не надевали». «Понятно», — сказал доктор Фелл и надул щеки. «Что вам понятно?» — раздраженно спросил Хедли. «Хорошенькое же у нас положение дел вырисовывается. Вы сказали Петтису, что хотите крови. Вот вам кровь, инфернально много крови. И вся в самых неподходящих местах. До чего вы теперь додумались?» «Я понял», — доктор Фелл взмахнул тростью. «Где Дреймон вчера запачкался в крови?» «Вы хотите сказать, что он надевал это пальто?» «Нет, нет. Подумайте еще раз. Вспомните, что рассказал ваш сержант. По его словам, полуслепой Дреймон на ощупь сбежал вниз по лестнице. На ощупь нашел в шкафу свою шляпу и пальто. Хедли, он задел это окровавленное пальто тогда, когда кровь на нем еще была свежей. Нет ничего удивительного в том, что потом он не понял, откуда она взялась. Разве это не проясняет многое?» «Нет! Будь я проклят, если это проясняет многое!» «Одна загадка решилась, и на ее месте образовалась еще одна, гораздо хуже. Лишнее пальто!» «Идемте, мы отправляемся туда сейчас же. Прошу вас поехать с нами, мисс Гримо. Мистер...» Доктор Фелл потряс головой. «Вы, Хедли, идите, а я должен заняться осмотром кое-чего другого. Того, что способно изменить курс всего дела. Того, что может оказаться самим ключом к разгадке». «Осмотром чего?» «Съемной комнаты Пьера Флея», — сказал доктор Фелл и вышел из гостиной. Только полы плаща взметнулись вслед за ним.